Как помочь ребенку справляться с тревогой? Когда ребенок испытывает тревогу, важно не только признать это чувство, но и помочь ему с ним справиться. Родители могут использовать разные методы, чтобы поддержать ребенка и научить его справляться с тревогой. Первое. Поддержка и принятие чувств ребенка. Признайте тревогу ребенка. Важно, чтобы ребенок чувствовал, что его переживания важны и нормальны. Если он говорит, что ему страшно или беспокойно, фразы «не придумывай» или «не переживай» лучше не употреблять. Вместо этого скажите «я понимаю, что тебе сейчас страшно, я рядом, и мы все сделаем вместе». Второе. Обсуждение тревоги и поиск решений. Обсуждение причин тревоги помогает ребенку осознать свои переживания и найти способы справиться с ней. Постарайтесь выяснить, что вызывает тревогу, и предложите варианты решения. Это поможет ребенку успокоиться и почувствовать, что он контролирует ситуацию. Пример. Если ребенок боится темноты, можно сказать следующее. Ты боишься темноты, и это нормально. Что мы можем сделать, чтобы тебе было спокойнее? Может быть, включим ночник? Третье. Игры для снижения тревоги. Игры — это отличный способ помочь справиться с тревогой. Через игры дети могут выражать свои переживания, а также учиться справляться с ними. Игра «Что делать, если?» С помощью этой игры ребенок может научиться прогнозировать возможное развитие событий и находить решение. Например, что ты будешь делать, если испугаешься в темноте? Как ты можешь себя успокоить? Поиск ответа на такие вопросы развивает у ребенка смекалку и уверенность в своих силах. Игра «Воздушный шарик». Игры помогают ребенку расслабиться и снизить уровень тревоги. Например, можно предложить игру «Воздушный шарик». Ребенок представляет, как он надувает воздушный шарик, а затем медленно выпускает из шарика воздух, представляя, что вместе с ним уходит и его тревога. Эта игра способствует снятию напряжения и создает ощущение спокойствия. Четвертое. Сказкотерапия. Сказки также помогают справляться с тревогой. Сказка «Как светлячок Лучик тревогу победил». В темном лесу жили светлячки, брат и сестра. Днем они прятались от солнца в траве, а ночью вылетали, чтобы освещать лес своим мягким светом. Маленький светлячок Лучик почти не летал. Когда наступала ночь, он садился на листик и грустил, наблюдая, как другие светлячки порхают в воздухе. «Почему ты не летаешь?» — как-то спросила его сестренка Ляля. «Мне страшно», — признался Лучик. «Вдруг я забуду, как махать крылышками или потеряюсь в темноте?» Ляля не понимала его страха. «Не бойся, я всегда буду рядом», — предложила она. «Все равно страшно». Вблизи Лучика наклонилась травинка и показалась мудрая гусеница. «Нам бывает страшно что-то делать», — сказала она, — «и тогда мы начинаем придумывать, что может пойти не так. Наше воображение рисует нам страшные картины, и мы теряем покой и уверенность. Так рождается тревога. Твоя сестренка тоже тревожилась, когда училась летать. Но я могу научить тебя справляться со страхами и тревогой, и ты станешь рассудительным и смелым. Хочешь?» «Да, конечно! Научите меня, пожалуйста!» — воскликнул Лучик. «Сначала сделай глубокий вдох и медленный выдох», — сказала гусеница. Лучик медленно вдохнул, выдохнул и тут же почувствовал, как тревога стала меньше. «Теперь помаши крылышками, но пока не взлетай», — продолжила гусеница. Лучик послушно замахал крылышками. «А теперь представь, что рядом Ляля, и немного оттолкнись». Он взглянул на сестру, оттолкнулся, замахал крылышками и... взлетел. «У тебя получилось!» — радостно замигали светлячки вокруг. Лучик чуть-чуть боялся, но теперь знал. Если себя немного успокоить, делать все по порядку и помнить, что рядом друзья, страх и тревога отступают, и можно летать. С тех пор Лучик каждый вечер летал вместе с другими светлячками, освещая лес своим теплым светом. Он был счастлив и больше не боялся, ведь теперь он знал, как справляться с тревогой. Пятое. Творчество против тревоги. Рисование — это еще один эффективный способ борьбы с тревогой. Попросите ребенка нарисовать свои тревоги. Затем вместе с ним превратите их в смешные или абсурдные картинки, дорисовав что-то веселое или забавное. Например, попросите ребенка нарисовать страшного робота и добавить к нему смешные детали — огромные уши, зонтик или спутанные провода вместо волос. Это поможет ребенку увидеть, что даже пугающие образы можно сделать неопасными и забавными. Шестое. Предсказуемость и режим. Тревога часто возникает из-за неопределенности и неожиданности. Рутина и режим помогают детям чувствовать себя в безопасности. Например, заранее расскажите ребенку о его планах. «Завтра утром я отведу тебя в детский сад, а после обеда мы пойдем в парк». Если предстоит смена обстановки, например, переезд, объясните ребенку заранее, что будет происходить. Ребенок почувствует контроль над происходящими событиями и перестанет нервничать. Седьмое. Формирование чувства безопасности и уверенности в себе. Чем увереннее будет ребенок, тем легче ему будет справляться с тревогой. Важно поощрять его успехи, даже если они небольшие. Хвалите ребенка за смелость и самостоятельность. Если ребенок справился с чем-то сложным или страшным, скажите: «Ты большой молодец! Ты справился, несмотря на свой страх! Это здорово!» Такие похвалы укрепляют уверенность и снижают уровень тревоги. Умение справляться с тревогой — это навык, который требует времени и терпения. Родители могут помочь ребенку научиться управлять тревожными чувствами, используя поддержку, игру и обсуждение. Важно помнить, что тревога — это естественная часть развития, и с ней можно и нужно работать, чтобы ребенок чувствовал себя безопасно и уверенно.